Дорогие радиослушатели, на прошлой неделе мы окончили размышление над пятым стихом 22-го псалма. Мы совместно рассматривали различные выражения. Мы говорили о трапезе, затем о врагах наших, также о значении слов «умастил елеем голову мою, и чаша моя преисполнена». Сегодня приступим к изучению шестого стиха. «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Обратим наше внимание на первую часть этого стиха. «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей». В русском переводе звучит как молитва, с которой всякий соглашается. В других же переводах эти слова звучат как свидетельство. «Так благость и милость сопровождает меня». Или как уверенность. «Так благость и милость будут сопровождать меня». Какой бы из этих переводов мы ни взяли, благость и милость – остаются чем-то наиболее ценным и желательным. Изучая библейские слова в их оригинальном значении, часто бывает нужным давать им некоторые пояснения. Еврейское слово «тов», переведенное в нашем тексте словом «благость», в Ветхом Завете встречается 591 раз и означает «добро», «благо», «благость», «счастье», «польза», «приятность» и так далее. В общем же, под словом «тов» понимается нечто совершенно хорошее, полезное и благословенное. Благость Божия проявляется во многом, но чаще всего проявляется в следующем. Первое. Времена плодоносные. Ты посещаешь землю, обильно обогащаешь ее. Благословляешь произрастение ее, венчаешь лето благости твоей. Луга одевается стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют. Псалом 64 с 10 по 14 стих. Как ни стараются люди вызывать дождь и устанавливать погоду по своему усмотрению, это им не удается. А без своевременных дождей и полезных атмосферических условий все человеческие труды на поле пропадают напрасно. Тут люди хотят или не хотят, находится в зависимости от Божьей благости. Второе. Водительство. Только сравнительно малочисленные анархисты утверждают, что можно обойтись без всякой власти. Да и это, пожалуй, потому что каждый из них хочет быть властью. Человеческое же общество, большое или малое, нуждается в том, чтобы кто-то вел его, направлял или удерживал. История свидетельствует, что после свержения слабой власти над народом господствуют безжалостные тираны. Блажен народ, которого правители сознают себя лишь исполнителями воли Божией. Об истории Израиля пророк Исаия так написал: «Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву. Он был для них спасителем. Во всякой скорби Он не оставлял их, и ангел лица его спасал их, по любви своей и благосердию своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние. 63-й псалом, 7 по 9 стих. Этим пророк не отрицает деяний Моисея, Иисуса Навина, судей, благочестивых царей, но уверяет, что они были только видимыми служителями невидимого Бога. Третье. Восстановление. Пророки от Моисея до Малахии предупреждали народ израильский, что за отступление от Бога их ожидает гибель. Второзаконие, 8 глава, 19 стих, 1 книга Царств, 12 глава, 25 стих, Исаии, 29 глава, 14 стих и так далее. Не хотевшие покориться любящему Богу вынуждены были подчиниться безжалостному деспоту. Пророку Иеремии довелось жить в то трудное время, когда железное ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского, давило побежденные им народы. В бедствии пророк утешал себя и других такими словами: «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей». Плач Иеремии, 3 глава, с 23 по 32 стих. Апостол Павел учил людей, что благость Господня ведет к покаянию, то есть к перемене образа мыслей и действий и к возвращению человека к Богу. Четвертое. Новый дух. Всем известно выражение, что кто-то не в духе, а потому лучше всего не подходить к нему. Было бы, однако, вернее сказать, что кто-то находится в плохом духе или имеет на кого-то гнев. Христос указал своим ученикам, Иакову и Иоанну, что они не знают, какого они духа, если готовы предать огню негостеприимных самарян. Луки, 9 глава, с 52 по 56 стих. Чтобы делать добро, нужно иметь в себе расположение к добру. Только Дух Божий, войдя в сердце человека, делает человека добрым, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Ефесянам 5 глава, 9 стих. О, как нам нужна благость Божия, действующая вокруг нас и в нас! Милость является переводом еврейского слова «хесед», означающего чувство взаимной любви, верности друг другу, солидарности или преданности в силу принятого завета. Библия определенно говорит, что Бог несколько раз вступал с людьми в завет. Знаком этого завета после потопа была радуга. Для Авраама и его потомков – обрезание. Для вышедших из Египта евреев – ковчег завета, скиния, Божий храм, суббота и Тора. Для христиан крестная смерть Иисуса и Его славное воскресение. Эти знаки должны были напоминать людям, что если они, бывает, и неверны, Бог остается верен Своему завету. Слово «милость» говорит о снисхождении, доброте, жалости, но может означать, что кто-то стал милым в силу каких-то обстоятельств или качеств. «Милость Господня неизмерима» – Псалом 102, 11 стих. «Вечно» – Псалом 102, 17 стих. «Наполняет землю» – Псалом 32, 5 стих. «Охраняет все живое» – Псалом 35, 6 по 10 стих. «Спасает грешников» – Титу 3, глава 5 стих. «И требует от людей проявления милости к другим» Осии 6, глава 6 стих и Матфея 18, глава с 23 по 35 стих. Будем молиться, чтобы благость и милость Господня сопровождали нас во все дни жизни нашей. Аминь.